Глава 11. И тут Моури пожалел, что удостоверение свиного рыла погибло при взрыве в Радине. Теперь оно бы ему пригодилось. Он пожалел и о том, что отдал Скриви значок с Агроматулу. Хотя он похож на агента Кайтемпи не больше, чем на розового дикобраза, и удостоверение и значок позволили бы Моури остановить любую машину и приказать водителю отвезти его в любое место, вдобавок так припугнув беднягу, что тот не стал бы задавать лишних вопросов. У Моури оставалось единственное преимущество — охотники не знали примет убийцы Саграматолу. Возможно, они решили искать человека, похожего на полковника Халапти, или же руководствуются описанием мифической личности, вырванным у заключенных на допросах. Вряд ли их заинтересует пожилой человек, слишком уставший от жизни, слишком недалекий, чтобы знать, с какого конца стреляет пистолет. И все же они допросят каждого, кто сейчас покидает город, даже если он выглядит как сама невинность. Возможно, агенты Кайтемпи будут обыскивать всех отъезжающих, и тогда пистолет и крупная сумма денег выдадут его. Они могут задержать каждого подозреваемого и тщательно проверить его документы. У них вполне достаточно способов набросить петлю ему на шею. Следовательно, о путешествии на поезде нечего и думать. То же относится и к междугородным автобусам. За ними будут вести пристальное наблюдение. 10 против 1, что в случае кражи Динакара вся полиция ринется на его поиски. Они решат, что преступник бросил свою машину и заменил ее другой, более надежной. И сейчас слишком позднее время, чтобы купить новый Дина. Все магазины уже закрыты. Однако, да, он может сделать то, что неоднократно проделывал раньше — взять автомобиль на прокат. На поиски агентства ушло около часа. Наступил вечер, и в одних прокатных конторах уже закончился рабочий день, другие собирались закрываться. Пожалуй, для Моури это было даже выгодно. Поздний час объяснит его спешку. «Я хотел бы взять этот спортивный автомобиль на 4 дня. Можно ли оформить его прямо сейчас?» «Да». «Сколько?» 30 гильдеров в день. Всего 120. «Я беру его». «Прямо сейчас?» «Да». «Тогда я приготовлю машину и выпишу счет. Присаживайтесь. Я задержу вас только на несколько минут». Клерк схватил со стола какие-то квитанции и торопливо удалился в маленькую комнату позади конторки. Дверь еще не успела закрыться, когда до Моури донеслись слова. «Сисира, клиент очень спешит. Он не выглядит подозрительным, но ты все же позвони и сообщи им». Прежде чем невидимый Сисира успел набрать номер, Моури уже выскочил из конторы, промчался до конца улицы и 2 раза повернул за угол. Охотники опередили его. Все агентства проката получили указание сообщать в Кайтемпе о слишком торопливых клиентах. Его спасла неплотно прикрытая дверь. Если бы она захлопнулась и заглушила голос клерка, он все еще ждал бы там и дождался бы агента в Кайтемпи. «Зачем вам этот Дина, а? Куда вы собираетесь ехать? Где живете? Кто вы такой? Поднимите руки, мы посмотрим, что у вас в карманах». Обливаясь холодным потом, Моури торопился подальше от этой автоловушки. Затем с облегчением выбросил очки и огляделся. Мимо проехал автобус с надписью «Аэропорт» и затормозил у остановки. Теперь он вспомнил, что проезжал мимо аэропорта по пути в город. Без сомнения, там тоже все оцеплено. Но Джеймс не собирался ехать так далеко. Автобус довезет его до пригородов. Вполне достаточно и этого. Без колебаний он забрался в салон. Хотя Моури плохо знал о Лапертейн, он примерно представлял, куда может добраться этим маршрутом, оставаясь еще в городской черте. Скорее всего, кордоны стоят на выезде из города, там, где кончаются дома. В этом пункте пассажиры могут рассматриваться как уезжающие из Алапертейна, и, следовательно, им стоит задать несколько вопросов. Нужно сойти немного раньше. Своевременно покинув автобус, он двинулся пешком в том же направлении, надеясь, что удастся проскочить незамеченным. Был поздний вечер. Солнце наполовину скрылось за горизонтом. Быстро смеркалось. Мури замедлил шаг, решив, что в темноте легче обойти кордоны.